Он пошел и сделал. Он думал, что им будет другое, но он смирился. Ему захотелось уходить. А потом наоборот, скажем, иди мне вот это сделай. У него тоже мудрость, чтобы не отказать. Подчиняясь друг другу. Вы знаете, конфликтуя друг с другом, ничего не получится. И нельзя тогда облечься в смиренно-мудрее. Вы знаете, вот этот вопрос смиренно-мудрее, это вопрос глубокий. Я когда-то говорил на эту тему проповедь, это 28 глава Исаии, где есть такие слова интересные, что, ну, начинается он, горе венку гордости пьяных ефремлян, и так далее, и так далее. Красивому цветку тушного братства, вершине тушной долины, сраженных вином и так далее. Речь идет об Ефреме. И там написано, вот эти люди настолько глубоко пали, что когда их предупреждали о том, чтобы они смирились и убоялись Бога, потому что смерть пойдет, они говорили так, а мы заключили союз со смертью. Мы смерти не боимся. Это вы можете бояться. А я могу сказать, смерть это мой брат и сестра. Знаете, вот так вот, слишком вот так вот грубо, заносчиво и так далее. И дальше есть одно интересное место писания, или текст этой главы, что говорит, когда этот ужас пойдет по земле, тогда слишком будет коротка постель, чтобы протянуться, и узкое одеяло, чтобы завернуться. Укрыться, то вот как раз то, укрыться можно в трудное время смиренно-мудрым, как одеялом. Облекитесь в смиренно-мудрое. И там, кажется, в Сафоне есть такой текст. Может быть, вы укроетесь в день пламенного гнева Господня. Защите смиренно-мудрое. Может быть, вы укроетесь. Вы знаете, вот здесь вот это смиренно-мудрое, оно как-то затронуто как бы вскользь. Но это настолько серьезный вопрос в нашей жизни иметь смиренно-мудрее. Что если им не облечься, очень трудно будет жить. Очень трудно будет подчиняться. Очень трудно будет вмещать друг друга. Очень трудно будет жить. Потом вот здесь Петр сказал, так же и младшие, повинуясь пастырям, все же повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием. Потому что у смиренно-мудрия есть противоположные отрицательные качества. О чем Петр говорит сразу же? Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Так что смирение и гордость это противоположные качества, которые не могут быть одновременно. Или одно будет, или другое. Потому что Бог гордым противится. Здесь даже речь не идет о том, что гордые люди находятся в плену у дьявола. И они испытывают серьезные проблемы. О том, что они в плен попали. И мало этого, еще и Бог им будет противиться. То, что они в плену находятся, они не свободны. Это само собой. А что Бог сам лично будет противиться, само собой. Для чего? Чтобы унизить и растоптать эту гордость. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот, наверное, поэтому что у нас часто не хватает смирения, мы ощущаем и недостаток благодати. Может, мы не совсем понимаем вот это слово, что такое смирение, но лучше говорить о том, как проявляется несмирение. Бунтовстве, противостоянии. Когда человек не может смириться с тем, что его сегодня не поприветствовали, обошли, и уже не может смириться с этим. Кажется, это уж мелочь. Это нечто, что-то настолько мелкое, да обращать внимание не надо. А где там? Как это так? Что меня сегодня обошли? И много не надо. Не может смириться. Это вот то качество, без которого невозможно иметь покой и мир сердца. Я об этом тоже не один раз напоминал. придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я что сделаю? И успокою вас. Это было большое счастье, если бы на этом все кончилось. А там дальше еще что-то написано. Придите и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен в сердце, и только тогда найдете покой душам вашим. Вот почему мы часто и пришли, и покаялись, и что-то получили, а покоя нет. Потому что, а почему ты мне то не дал, а почему ты ему это дал, а почему не так? И постоянные претензии к Богу. Нет смирения. А человек, который смирен, говорит, что ж, Господь так делал, ну что ж. Ну, обидели, ну и что? Ну, Господь, допустим, пусть и разбирается. Но у нас такого нету. У нас такого нету. Мы не можем смириться с теми проблемами, которые Бог допускает в нашей жизни, и бунтуемся. Этот бунт выражается по-разному. В разных случаях жизни, в различной обстановке, но он есть. Причина – не может человек смириться. Я не могу назвать смирение, когда человека преследует грех, и он опустил руки. Уже вроде, это не смирение. Смирение, что большее и высшее. Это смириться с тем, с той обстановкой, с той духовной атмосферой, которую Господь поставил. 6 стих. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Порядок. Путь, по которому надо идти, чтобы иметь благословение Господне. Какое? Итак, смиритесь под крепкую руку Божию. А вы знаете, эта рука очень часто ставит нас в такую обстановку, которая нам неприятна. И мы не можем смириться. И вы знаете, в чем? Все заботы ваши возложите на Него. Вот положивши руку на сердце, сколько вы и я этих забот носим на себе и не можем доверить Ему. Что больше всего гнетет сердце? Что больше всего загружает мысли? Это забота о будущем. Молодые, чтобы жениться, замуж выйти. Старые, кто похоронит. И вот такая вот круговерть. Постоянная забота. Не может человек смириться с тем, что, о чем Господь сказал. Что и до старости вашей, и до седины вашей, и я тот же буду. И я буду носить вас, и я буду оберегать вас. Это самая, наверное, трудная проблема. Возложить заботы. Работа спокойненько, зарабатывать деньги и покупать свободно, что есть там. Так нет же, такого ж не бывает. Прежде чем пойти купить, то целую неделю в мыслях, и в Минске, и в Барановичах, где только мы не бываем. А после пойдем купим такие лапти, которые и носить не будешь. А если бы молились, доработали, Бог дал бы, пошел бы и взял бы. Я такой простой житейский пример взял. Но это так. Вы немножко просмотрите свою жизнь, и вы увидите, что ваша голова трещит от забот. Но это не меняет вашей проблемы и не решает задачи. Вы согласны, да? Уже 10 лет голова трошит, а ничего не сдвинулось. Ну, ты ж могла бы жить спокойно и свободно. Но все равно ж ничего не получается. Нет. Нет, трудно. Потому что мы думаем, что если мы не будем думать, ну да, я не говорю, что мы не должны думать вообще. Есть некоторые вещи, о которых мы не можем не думать. Но тем не менее, все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Трезвитесь. Вы, наверное, знаете, что такое трезвиться, иметь трезвую голову. И сколько раз вот этот голос дьявола, Когда Он шептал нам разные вещи, Он лишал нас трезвого ума. Когда мы начинали метаться, искать выхода, когда казалось, все дело зашло в тупик, это же не трезвая голова. А после казалось, что-то было напрасно, и чего мы боялись, и не пришло даже, и близко не было. А Он рыкнул уши, и помучилось в голове, и пошло. Страхом и так далее, разбитое сердце. И через мысли дьявол очень много разбивает сердец. Слухи. Вот эти мысли, которые дьявол формирует. И вы сегодня сами, каждый из своей жизни, можете набрать столько примеров, когда вы так сильно боялись, так сильно переживали, навсегда запомнили эту атмосферу трудную. Оказалось, а переживать то и не надо. Надо было просто молиться спокойно. Вот как раз вот Петр, это апостол надежды. Знаете, если Павел апостол веры, Иоанн апостол любимый называем, то он все время говорит о надежде, о том уповании, чтобы так довериться Господу, так отдаться в Его руки, чтобы спокойно делать дело Господне. И, Господи, Ты знаешь путь. Ведь вера – это немножко другое. Она имеет конкретную цель и берет. Давай и все. А надежда, она доверяется Богу полностью. Знаете, как обещали уже пловец в море. Он уже плыть не может по течению. Он просто поддерживает себя на поверхности. И куда волны занесут, вынесут. И он доволен этим. Он на большее не способен. Я не сравню надежду с таким состоянием, когда с безразличием. Я не это говорю. Но это настолько твердая уверенность в том, что Бог знает и вынесет куда надо, что человек спокоен. И помните, Петр в темнице. Там речь шла о надежде на Господа. Он не знал, что ангел придет. Потому что вера, она получает слово от Господа. И уже последствия следует за этим словом. Петр не знал, что будет дальше, но он спокойно спал. Господи, Ты меня простил, Ты меня вооружил, Ты допустил темницу, а что я делаю? Спокойно спит. И Библия говорит об этом, не просто он ужище трепетал, а Петр спал себе спокойно между воинами. Как часто братья говорят, и был доволен, что сильная охрана стоит. Никто не доберется до него. И он не постыдился. Вы знаете, чтобы спать, когда тебе смерть глядит в глаза, это надо кому-то так сильно довериться. Или вообще быть растоптанным, что мне уже все безразлично. Я думаю, Петр не был растоптан. Он просто был спокоен. Спокоен в надежде и уповании на Господа. А надежда что делает? Не постыжает. И он не был постыжен. И пришло время, определенное Богом, пришел ангел, которому не было страшно стража и двери и так далее, и замки. Выбил и говорит, иди, Петр, иди, потому что тебе еще не время умирать. Потом придет время, история говорит, на кресте распяли вниз головой. Конечно, история есть история, может правда, может неправда. Я только знаю, что Библия – это точная правда, все остальное. Но говорит история, что так было. А в это время еще было не время умирать. Поэтому если бы и мы тоже имели вот такое упование на Господа и веру, что без воли Божией и волос головы не упадет, то во многих ситуациях мы не теряли бы столько нервов, сколько мы их потеряли и сегодня теряем еще. Конечно, об этом легче говорить, труднее иметь такую духовную атмосферу. Но, тем не менее, это возможно, потому что так Слово Божие говорит. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Он только тогда поглотит, когда этот ров достигает до сердца, когда он парализует. И говорят люди, которые знакомы с нравами и обычаями диких животных, они говорят так, что лев Это не самый быстрый бегун. Он достигает своей жертвы только потому, что внезапно рыкает. Животное, этот ров воспринимает, это львины, и как парализуется некоторые мгновения. А он в то время набрасывается и расчерзает мгновенно. Вот почему Библия говорит, что он как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Очень трудно переносить какие-то испытания и трудности, когда мы не видим, что кто-то подобное переживал. Но когда мы видим, что это нормальное явление, ну как нормальное? Нормальное я не ставлю синоним приятное. Но в духовном мире такое бывает. И когда мы чей-то опыт узнаем, чтобы в такой же ситуации был, вот так было, тогда нам труднее отдаться лукавому. Просто вот эта вера, опыт других держит. Поэтому Петр и говорит, вы не думайте, что вы одни переживаете такое. Вы знаете, насколько это важно? Такие страдания случаются и с братьями вашими в мире. Если человек думает, что я уже переживаю такие трудности, которые никто не переживает, ему трудно идти. Он, во-первых, думает, что? Во-первых, что ему Бог дал такое невыносимое, что другим не давал. Второе, я такой слабый, как никто другой. И вот когда человек не знает, что такие же страдания случаются с другими, вот эти две причины или две неправильные мысли настолько разбивают человека, он не может дальше, его никакой надежды нет. Ну, этот прошел, потому что ему легче, а мне же гораздо труднее. Вы знаете что? Вы никогда не можете оценить, кому труднее. Вы никогда не сможете оценить, кому труднее. Потому что для вас сегодня очень легко, то другому может быть очень тяжело. Мы все разные. Я помню один случай, тоже не буду называть ни имен, ничего. Я этот случай не один раз проводил на память, когда один из братьев буквально в смысле слова бесновался от того, что прыщик был на лице. И он просил, Господи, удали, а Бог не удалял. Звонит мать ночью мне с далекой деревни, Баранович, километра, наверное, 70 этот Баранович. Называет по имени, говорит, плохо с ним. Я телефон был на тумбочке около Стасу, на этот телефон отвечаю, в чем дело. Спрашиваю, ну, говорю, очень плохо, помолись. Стал молиться. Такое не бывает очень часто в моей жизни. Как-то у других людей, они только Богу... Ответ тут же вопрос. У меня очень редко бывают такие ответы. Но на тот раз был такой ответ. Говорит, он хочет, чтобы я был его рабом. И выполнял все его приказания. Такого никогда не было и не будет. И что было за просьба? Для вас и для меня может быть смешная. У него прыщик был на лице. Ему казалось, что настолько позор большой, что на него все смотрят и вообще-то хоть ты из земли уходи. И вы знаете, что он делал? Он бросался на стены и бился головой в стену. Я только после, когда мне сказали, как он себя, я думал, ну что? Говорит, плохо. Ну, плачет, может быть, может, шумит. Но то самое настоящее беснуется. Вы чего не можете посмеяться с этого? А для него это была проблема. И скажите, кто из вас в ваших трудностях бросался на стену вот так? Да как сравнивать, кому труднее, кому легче? А мы вот так вот безрассудно сравниваем несравнимое. Потому что мы разные совершенно. Восприятие разное то, что происходит. Подход разный. Мы просто-напросто не можем понять друг друга. Я не могу его понять, почему он из этого прыщика делал так. А он, наверное, меня не мог понять, потому что я его убеждал, что тут ничего страшного нету. И это было страшнее атомной войны, как мы говорим. Это была гибель для него. Другой пример. Так, такие простые вещи. Но не могу. Однажды одна сестра, жена звонит, ну приедь побеседуй. Приедь поговори, потому что разбился окончательно. На чем разбился? Заболел. С него стали смеяться. Ну вот твой Бог, лечишься, лечишься, а исцеления нету. Вы знаете, что его поразило? Ну как это так? Это ж через меня имя Божие поносится. Я говорю, слушай, Бог это допустил. Его имя поносится. Ну пусть он разбирается. А ты что? Что ты, Бог допустил, чтобы его имя поносилось, а ты так переживаешь, избавишься. Ну пусть он и переживает. Он подумал, ну это правда. Я молюсь, ничего не делаю, ну пусть она переживает. И вы знаете, что ушли эти мысли, через короткое время болезнь ушла. Думаю, ну как тут мерить нам, кому труднее, кому тяжелее? Но Библия говорит коротко и ясно, что такие же страдания, какие сегодня терпите вы, случаются и с братьями вашего мира. Какие? Ну да вообще. Да вообще. Вот возьмите бы любого из вас сидящих, и меня в том числе. Я знаю, что те же проблемы, которые есть у меня, есть у братьев моих в мире. Те же проблемы, которые есть у вас, и есть и у братьев ваших в мире. Не вы одни. И вы не думаете, что вам само трудно. Наверное, когда Бог взвесит на своих весах наши переживания, то окажется много не так, как мы думали. А тяжело было только потому, что сами были не на должном уровне. Вот и все. Противостойте ему твердой верой, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. А Бог же всякой благодати, призвавши вас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Смотрите, что делает благодать? Вот крыша – это благодать, которая над нами. Бог же всякой благодати. Всякой благодати. Что такое благодать? Незаслуженная милость. Здесь настолько есть сторон в нашей жизни, где Бог давал нам милость, действительно самое разнообразное. Начиная от куска хлеба, кончая духовными дарованиями. Начиная от чем-то телесным, кончая самым высшим духовным. Призвавши вас в вечную славу себе Христе Иисусе, сам. Смотрите, по кратковременном страдании вашем. Вот человек переживает страдания, а над ним простирается благодать. И в этом страдании благодать делает свое дело, усовершает человека, делает его совершенным. Но я, допустим, сравнил бы, чтобы вам было более понятно. Благодать с водой. Может быть, это самое лучшее сравнение. А нас, деталь железную, раскаленную. Когда деталь раскаляется, она становится мягкой, да? И сварщики знают, трубу толстую нагрел и взял, согнул руками. Она мягкая становится. Но после того, если вы металл нагреете и сделаете свою работу, и вода, как благодать, польется, то этот металл становится крепче, он закалился. Но он побывал в огне, который настолько его раскалил. Он может быть совсем течь, как вода, этот металл. Поэтому страдание, благодать, как крыша. Мы часто думаем, если нас постигают страдания, то благодать отнята. Это Бог даже попустил, Бог отнял милость, Бог сделал то и другое и третье. А в самом деле не так. Страдания пришли по определенной причине, а благодать Божия в этом страдании отковывает человека, делает его совершенным. способны многие вещи, те, которые раньше удручали, сегодня уже вообще не воспринимать. Хотя без благодати Божией человек погиб бы вообще в этой трудной борьбе. Поэтому, если вам трудно на сегодняшний день, но все-таки вы еще молитесь, ходите в собрание, то не говорите, что Бог не помогает. Без помощи Божией ни один из нас не был бы сегодня в собрании. И думаю, в этом не стоит сомневаться никому. Это то, что мы не получили того, что хотели, это другой вопрос. А то, что милость Божия отнята, этого никто не может сказать, что она отнята. Бог же всякой благодати. И вот наше счастье в том и заключается, что Бог есть Бог всякой благодати. Незаслуженной милости. Вы знаете, мы иногда из этого общего количества всякой, по своему рассуждению, вырываем что-то своим разумом. И потом очень сильно страдаем и мучимся. Мы говорим так, что уже в этом Бог меня может помиловать, потому что Бог есть Бог всякой благодати. В этом тоже может, в этом тоже может, в этом тоже может, а в этом уже не может. То есть из всякой благодати мы вырвали что-то. А Библия говорит, что Бог всякой благодати. Когда Петр писал, а Бог таким же был. Когда поколение целое читали, он был таким же, он и сегодня такой же. А Бог же всякой благодати, призвавши вас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас. Это первая и самая основная работа, что Бог хочет делать нас совершенными. Совершенными в терпении, совершенными в любви, совершенными в других аспектах нашей христианской жизни. А когда совершит, утвердит, а потом укрепит, а потом соделает непоколебимыми. Вот смотрите, чтобы быть непоколебимыми, оказывается, по Писанию. А Писание, оно анализирует очень глубоко жизнь человека. Оно говорит, это надо пройти, чтобы быть непоколебимыми. Не может быть тот непоколебимым, кого никто никогда не колебал и не склонял туда или иначе. И только тот человек, который пережил это, он очень твердо стоит на основании. Поэтому Бог и допускает. Бог нам часто говорит о том, что мы должны одерживать победы, да? Но победу нельзя одержать, покуда не вступишь в борьбу. Эта борьба была, есть и будет. Потому что были мы люди, нам нужно совершенствоваться сегодня, завтра нужно будет еще на более высокий уровень переходить, и Бог должен будет что-то делать с нами. Вы помните, написано есть такое местописание, что он говорит, если был то, что надо, то не стоял бы долго в положении рождающихся детей. А Ефреме написано. И Бог не хочет, чтобы мы оставались как новорожденные или как дети маленькие. Он хочет растить. А чтобы взрастить человека, у него есть полный набор инструментов и методов. И он знает, как ими пользоваться. Да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Сие кратко написал я вам. Через щелнат. Смотрите. Павел написал кратко. А мы уже, наверное, разбираем его краткое сколько? Ну, наверное, месяца два, да? Потому что это Слово Божие. Если было просто письмо, оно не имело бы той глубины. Оно не было бы связано такими тесными связями со всем Писанием. Но так это Дух Святой делал, который писал всю остальную Библию, поэтому Петр просто писал письмо. Но так это было под воздействием Духа Святого, оно было настолько глубоким, что корни его аж до Ветхого Завета, до бытия проходят, до потопа. Как раз в этом послании говорится о потопе и так далее. Вот вам и письмо, которое написал Павел. Чье кратко написала я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. Вот истинная благодать Божия, в которой вы стоите. Иначе сегодня, когда речь идет о скорбях, когда речь идет о переплавке, когда речь идет о трудностях, то сегодня современные учения говорят, это не истинная благодать. Верующий не должен, да? А то, что вы понимаете, это неправда. Так вот, Петр говорит, это есть истинная Божья благодать, в которой вы стоите. И она открывает глаза. Она действует в этой атмосфере. Она совершает работу. И свидетельствуя, что это истинная Божья благодать, благодать Божья, в которой вы стоите, приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне. И Марк, сын мой, приветствуйте друг друга лобзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь. Я думаю, что уже без девяти минут девять, поэтому мы будем молиться.